Что можете вы сказать про этот ящик?» С этими словами он указал на футляр, вынутый белыми туарегами из ниши и уложенный на пол рядом с принесенным ими пакетом. Маранж глухо вскрикнул. Перед нами, очевидно, был ящик, в котором хранились мумии. Тоже полированное дерево, та же яркая раскраска, с той лишь разницей, что здесь иероглифы уступили место тифинарским надписям. Впрочем, уже одна форма футляра, узкая внизу и широкая сверху, безошибочно определяла это и должна была сразу подсказать нам ответ. Я уже говорил, что нижняя часть этого футляра была закрыта, производя впечатление огромной деревянной туфли. Лемеш опустился на колени и прикрепил к нижней части ящика кусок белого картона. Большой ярлык, который он захватил с собой с неизменного стола библиотеки перед тем, как отправиться сюда. «Можете прочесть», — просто и по-прежнему в полголоса сказал он. В свою очередь я опустился на колени, так как полусвет, царивший в зале, затруднял чтение, и прочел несколько строк, написанных, несомненно, рукой самого профессора. Вот что гласили эти строки. «Номер 53. Майор сэр Арчибальд Ресль родился в Ричмонде 5 июля 1860 года, умер в Хагаре 3 декабря 1896 года». «Майор Ресль?» — вскричал я. «Тише, тише!» — остановил меня Лемеш. «Никто не вправе повышать голоса здесь». «Майор Ресль!» — повторил я против воли, повинуясь его приказанию. «Тот самый, который в прошлом году отбыл из Хартума для исследования Сокото?» «Тот самый», — подтвердил профессор. «Но...» «Где же он, этот майор Ресль?» «Он тут», — ответил Лемеш. Профессор подал знак. Белые туареги приблизились. Волнующая тишина господствовала в зале, нарушаясь лишь журчанием воды родника. Трое негров, храня глубокое молчание, стали распаковывать ношу, положенную ими при входе в зал, на пол, подле раскрашенного футляра. Согнувшись под тяжестью неописуемого ужаса, Маранж и я жадно следили за их движениями. Вскоре показался удлиненный контур. Несомненно, это был контур человеческого тела. Отсвет пламени заблестел на нем. Перед нами на земле, закутанная в саван из белого муслина, лежала статуя из белой бронзы, в точности подобная статуям, стоявшим во всех остальных нишах зала, и, казалось, не спускавшим с нас своего непроницаемого взгляда. «Сэр Арчибальд Ресль!» — тихо прошептал Лемеш. Маранж молча приблизился. У него хватило мужества приподнять муслиновое покрывало с лица того, кто был некогда майором Реслем. Долго-долго он смотрел на бронзовую статую. «Это не мумия. Ни в каком случае не мумия», — сказал он наконец. «Вы ошибаетесь, профессор, это не мумия». «Собственно говоря, вы правы. Это действительно не мумия», — согласился профессор Лемеш. «Но тем не менее перед вами лежат бренные останки майора сэра Арчибальда Ресли. Нужно вам сказать, что способ бальзамирования, применяемый во владениях Антинеи, несколько отличается от применявшегося в Древнем Египте. Хагарские бальзамировщики быстро нашли способ, который в Европе открыли с величайшим трудом и после долголетних опытов. Когда я сюда впервые прибыл, я с величайшим удивлением констатировал, что они пользуются процессом, который считал я до тех пор, был достоянием только высококультурных стран». Согнув палец, Лемеш слегка стукнул по матовому лбу сэра Арчибальда Ресля. послышался металлический звук.